Глава 8. После признания графа Элтона все стало на свои места. Значит, Фаниан и здесь отметиться успел. Вопрос только как. После моей подписи артефакт Дума его признал, и он смог беспрепятственно проникнуть в кабинет и оглядеть ящики стола, нашел расписки и воспользовался. Я тоже хороша. Как можно было ехать к людям с одним только дедовским дневником? Герцог мог в нем написать что угодно, так что нужны были доказательства в виде тех самых расписок, которые забрал себе Фаниан. И зачем он только все это сделал? Зачем ему столько денег? Моего наследства вполне себе хватит на долгую и безбедную жизнь, даже если в потолок плевать. Герцогиня Ланфре. Из размышлений вырвал мужской голос. Как вы себя чувствуете? Благодарю, барон, уже намного лучше. Разговаривать с бароном Фултином наедине было некомфортно. Я то и дело смущалась и отводила глаза, так как мужчина был не только молод и красив, но и обладал такой энергетикой, что недовольно перед такими расплываешься лужицей. Барон был ниже меня по статусу, но держался при этом на равных. А еще от него исходило искреннее желание помочь. «Леди Лизетта, я понимаю, что это не мое дело. Однако вы уверены, что ваш супруг действительно смог так просто осуществить такую сложную махинацию?» «Может быть, документы фальшивые, как и ваша подпись?» «Если бы...» Грустно улыбнулась. «Я всё проверила. Подпись стоит действительно моя. Она была получена обманом. Да и артефакт дома принимает его как своего хозяина». «Что ж, если вы так в этом уверены, то примите еще раз мои искренние соболезнования. И знайте, в первом участке жандармерии есть хотя бы один человек, который бескорыстно сможет вам помочь». «Где вы остановились, герцогиня? Вам арендовать кэп, чтобы он отвез вас домой?» «Я остановилась у друга семьи. Спасибо за ваше беспокойство, но не нужно. Деньги у меня есть». Тут я лукавила. «Теперь у меня нет не только золотых, но даже надежды, что в ближайшее время они появятся. Но и принимать помощь такого характера от малознакомого мужчины я была не готова». «Инесса!» Обратилась к своей новой помощнице. «Нам пора идти». Женщина кивнула, и мы наскоро попрощались с графом, покидая его имение. «Как же стыдно-то!» – произнесла сдавленным голосом и посмотрела на небо. Погода была солнечная, снег скрипел под ногами, а грудь вдыхала морозную свежесть. Тут бы радоваться такой погоде, но на душе так тоскливо, и зачем мы только приехали? Не корите себя. Женщина положила руку мне на плечо и ласково погладила. «Леди Лизетта, откуда вам было знать, что этот Ирод так с вами поступит?» «Да, ты права. Инесса, поможешь мне найти хороший ломбард в городе? По остальным должникам из списка я больше не поеду. Если Фаниан нашел одну расписку, то, скорее всего, взял с собой и остальные». «Вы хотите продать свои драгоценности?» — понятливо кинула повариха. «Пока не следует этим заниматься, деньги на первое время есть». «Откуда? Граф же не заплатил после увольнения». «Граф Элтон помог». Женщина потупила взгляд. «Знала, что я этого не одобрю». «Ты взяла у графа Элтона деньги?» От этой новости стало неприятно. «Мы не попрошайки, Инесса». «А эти деньги дали не из жалости?» Стала спорить повариха. «Он сказал, что это проценты за то, что долго не возвращал долг герцогу». «Ты действительно веришь, что Фаниан не вытряс бы с него эти проценты?» «Не знаю». Инесса пожала плечами. «Но пока вы разговаривали с бароном, граф был весьма убедителен». «На это я только фыркнула. Деньги нам действительно пригодятся, так что...» «Где-то в глубине души буду верить, что это действительно невыплаченные проценты». «Хорошо», — примирительно кивнула. «Пусть будет так». «Тогда за продуктами?» — оживилась женщина. «Не совсем. Заедем еще к моей старой подруге, а она сможет помочь мне с работой на первое время». С Агнией мы дружили с детства. Наши родители вели общее дело, поэтому графиня Старвардская всегда была желанным гостем в нашем доме. Затем девушка вышла замуж, и наше общение заметно сократилось, но это не мешало нам продолжать обмениваться письмами и делиться личным и сокровенным. Так что, насколько мне известно, Агния подарила герцогу Креншильд двух очаровательных близняшек, и на данный момент супруги жили душа в душу. Стивен Креншильд был не последним человеком в нашей стране. Он был максимально приближен к правителю и занимал почетное место при дворе, так что вниманием и деньгами эта личность была не обделена. Только сейчас поняла, насколько Агнии повезло. Герцог влюбился в нее без памяти в первый же бал, посвященный дебютанткам, и с тех пор обивал ее пороги, а родители рады были пристроить дочь в хорошие руки. Вы только подруга, и его не любила, и только в браке смогла проникнуться к супругу теплотой и благодарностью, так как он носил ее на руках и сдувал с девушки пылинки. Так что на своем личном опыте убедилась, что замуж необходимо было выходить по расчету и без любви, а с хорошим дружеским взаимоотношением между супругами, построенным на уважении, любовь в семью сама придет. Но теперь думать об этом поздно. Я уже замужем и подавать на развод не собираюсь. Брак – единственная нить, которая еще осталась между мной и моим родовым имением. Если с Фанианом что-то случится, я буду единственной наследницей, так как бастарды, которых подарит ему Тамара, не будут иметь никаких прав. Ведь по закону, чтобы признать ребенка своим и включить его в свой род, необходимо согласие не только его отца, но и законной супруги. Нужно ли говорить, что никакого согласия я не дам? С герцогством Креншильд нас отделяло не только большое расстояние, но и огромные заснеженные горы. Добираться до подруги я буду несколько дней, поэтому единственный выход, который я сейчас для себя увидела, это потратиться и воспользоваться порталом. Довольно-таки дорогое удовольствие, так что пришлось найти ломбард и продать один из захваченных с собой браслетов. Для начала я решила распрощаться с тем, что не жалко, следовательно, увесистый кошель с золотыми, который сейчас приятно оттягивал мою сумочку, безмерно радовал. Инессу на время моего отсутствия я оставила на рынке. Использовать портал очень дорого, а если этой услугой воспользуются двое, то мне было суждено потратить все свои вырученные монеты. Но так как не было никакой гарантии, что я вернусь, мы с женщиной условились, что она дождется меня на центральной площади до 4 часов пополудню. Если к этому времени я не вернусь, то она отправится домой, но повариха на всякий случай дала мне свой адрес. Если уж я и не вернусь, то смогу писать письма и рассказывать, как у меня дела. На нее это было очень важно. Ранее я пользовалась порталами всего 2 раза, когда отправлялась в столицу на бал дебютанток и когда с дедушкой ехали к месту кораблекрушения, чтобы забрать тела родителей. Дед меня тогда брать с собой не хотел, но я настояла. Я бы не поверила, что родители мертвы, я должна была убедиться. И больше о том дне в своей жизни я старалась не вспоминать. Голубоватая вспышка закружилась вокруг меня маленьким вихрем, обдавая кожу морозным холодом. Чтобы не запаниковать, я прикрыла глаза, а когда сработал оповещающий о прибытии сигнал, открыла и обнаружила себя на центральной площади Креншильд. Площадь была украшена к предстоящему празднику Межгозья. Жители мимо меня ходили счастливые и в приятной суете. Видно, что жить под крылом герцога и герцогини им нравится. О них заботятся, их любят. Я, ввиду своей неопытности, со своими людьми общалась редко. В основном помогала нуждающимся финансами и изредка заглядывала в отчеты дворецкого, но как бы мне хотелось думать, что в моем герцогстве люди такие же счастливые. Найти имение герцога не составило труда. Оно находилось недалеко от площади и выделялось своей красотой и величием. Даже зимний сад, накрытый прозрачным куполом, то и дело притягивал взгляд. Уверена, это Агния постаралась. Она всегда была любительницей прекрасного. Как заворожённая, поднимаясь по ступеням и робко стучусь в дверь. Дворецкий открывает мне быстро. Высокий, темноволосый мужчина сразу располагает к себе доброй полуулыбкой. Чем могу быть полезен? Добрый день. Я приехала навестить свою подругу, герцогиню Креншильд. Прошу, передайте ей, что ее ожидает Лизетта Ланфре.